Уважаемые братья, сегодня, иншалла, будем проходить на про Акду Таурид. Что это Акду Таурид? Подожди, Абдусамад. Акду Таурид — это не под заказ мы проходили, доставка. Доставка. То есть ты акт, делаешь какой-нибудь акт, то, что он тебя доставил какую-нибудь вещь. Как, допустим, примеры с первого. Разные доставки бывают у нас. Есть, допустим, доставок, которые маленькие доставок. Допустим, какой-нибудь там кафе договориться с каким-нибудь мясником. Давай. Ты каждый день меня 10 килограммов мяса будешь доставлять. Они так договорятся. Или, допустим, больница какая-нибудь. То, что ты каждый день меня там лекарства, или каждый месяц будешь доставлять лекарства. Или школа, допустим, будешь меня доставлять. Еда, питание и так далее. Или, допустим, какой-нибудь государственный, какой-нибудь организации, большая, очень большая организация, говорит, давай ты меня доставляешь, будешь ремонтировать, там будешь там. У меня учреждений очень много, постоянно надо менять там офиса, постоянно надо менять компьютеры, постоянно надо менять там лампочки постоянно. То есть они же не будут заняты с каждым мелочом. Им надо кто-нибудь это предоставляет, доставка делает, чтобы удобно было им. То есть они платят, акт составляют. Или, допустим, обычно это, конечно, делается в таком количестве, допустим, в таких вещах, которые мало продаются. Допустим, зубный техник, допустим, там техника какой-нибудь для зуба. Или какой-нибудь там разные сделки, которые в городе один, два бывает. В каждом магазине же не можешь покупать. Идешь там в магазин, не продается же. Надо там звонить, там с Японии, с Германии, кто, где делается, надо доставить и так далее. Сам туда не можешь ехать, не знаешь, там больше тратишь деньги за этого. А что делается? У нас раньше таких актов не было, конечно. Потому что раньше и без зубов ходили, и этот экономика не так была. Не развито было, также бизнес не в таком варианте было. Сейчас уже это как перед судным днем, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, базары, рынки, сблизятся. Даже, говорит, жена мужу помогает в бизнесе. Там даже этот жена мужу помогает в бизнесе. И не помню там. Выгоняет из дома и так далее, чтобы в рынке подорговать и так далее. А почему этот акт нужно было? И также такие акты есть, которые у нас акт таурид, доставка, но это, конечно, хочешь не хочешь, арабы вот так показывают, хочешь не хочешь. Такие акты есть, которые платишь, хочешь не хочешь, допустим, как электричество, они доставляют тебя. Допустим, газ, вода, теплотрасса и так далее, и так далее. Они доставляют тебя и берет от тебя деньги. Для чего это делается? Конечно, тот доставчик, который доставляет, ему тоже это удобно. С какой стороны? То, что у него есть гарантия, то, что есть у него клиенты постоянные. Когда там торгуешь в магазине, то есть, то нету. А здесь ты договорился с какой-нибудь школой, с какой-нибудь там. Все, ты знаешь то, что у меня каждый там, месяц, каждый неделю они будут покупать у меня, есть у тебя. И также у тебя будет там конкретно какой-нибудь доход, который ты можешь знать, то, что у меня прибыль, а? Планировать можешь и так далее. Также тебе не надо будет там много места для хранения. Ты доставляешь, конкретно, у тебя маленькое место есть, не сохраняешь там склад, большие склады и так далее, и так далее. Нет, на время только сразу отвез. Даже иногда прямиком туда. И также разные бизнес. Также ты доставщик берет пользу от этого, то, что у него вещи, товар не будет испортиться, там срок, срок хранения не выходит, потому что он знает, когда надо доставлять, когда сколько надо и так далее. То есть у него есть свои плюсы. А который покупает или заказывает, какие ему плюсы есть от этого? А? Конечно, он время меньше тратит. И сам не ищет каждый раз. И у него вообще ему не нужен склад, потому что он говорит, каждый день доставляешь. Даже склад ему не нужен. И, конечно, он будет предоставлять своим клиентам свежие, хорошие, новые вещи постоянно. Это тоже, конечно, клиентам нравится. И разный, и также будет договориться с теми людьми, которые там, которые он доставляет, то, что у него цена не будет меняться, допустим, год, у него стабильность есть какой-нибудь, он с тем договорился, так что в этом году будет у нас такая цена. Он это не меняется. Или по рыночной цене можно так и договориться. Сейчас вот этот акт доставки. В чем у него проблемы есть? Мы смотрим каждый акт. Это новый акт появился, это раньше не было во время пророка и после времена пророка, саллаллаху алейхи. Этот акт не было вообще. И он новый появился. Мы должны смотреть, какие у него проблемы есть. Первая проблема, кто может сказать? А? Нет, это потом смотрится это. Обязательно, не обязательно. Если товар, который он заказал, придет не такой, какой, который он заказывал. Нет. Деньги потом, товар потом. Самая большая проблема, то что деньги потом, товар потом. Так же или нет? Здесь он деньги сразу не дает на год. Так же нет или айда? На год не дают деньги они. И товар у тебя тоже на год не даешь ему. И товар даже у тебя даже что? Нету еще. Товара вообще нету. Это первая проблема. Вторая проблема. Товар не видишь. Товар не видишь, не потрогаешь. Товар не видишь, не потрогаешь, это не проблема. Можно не видеть, не потрогать, покупать и продавать товар. Получается, он продает товар, которого у него нет. Да. Вторая проблема, то, что он получает, продает тот товар, который у него нету еще. А пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этого запретил. Не продавай тот товар, который у тебя нету. Так же или нет? А у него же этот товар нету на самом деле. Надо привезти или надо вообще делать его надо. И хорошо, вот два больших здесь проблем. Два больших проблем. Мы это досмотрели, конечно, там чуть-чуть на этот акт заново. А этот акт у нас, на что похож он, этот акт? Мы, чтобы знать, то, что этот акт нормальный или ненормальный, мы должны искать, на чем он похож. На этот. А? да, из шариата, который мы проходили. Истисна, под заказ. Он похож на этом. Как похож на этом? Когда он похож на этом? У нас, уважаемые братья, вы должны и мы должны все знать, то, что под заказ, акт, который, акт доставки у нас разделяется на две части. Первый, он доставка, просто доставка. А второй, он доставка, который, товар, который есть. На самом деле там в Японии или там в Германии или где-то он есть этот товар. Просто он доставляет его. А второй акт какой? Который он вообще нету. Вообще нету. Сейчас на данный момент вообще нету. Вот этот первый, который есть или который нету, похож на что? На подзаказ. Который нету, подзаказ делаем. Тот вещь, которой нету. У него есть три условия. Мы проходили этого. Какие они? Три условия. Кто вспоминает? Чтобы он время не ставил. Чтобы время не ставил. Второй. Чтобы неопределенная работа. Да. Деньги полностью. Нет. Чеснок, что ли? Да. Конкретность должен быть. Нередко. Что будет делать конкретно, точно. Нередкая вещь. И? Нередкая вещь. Нередкая вещь. Нередкая вещь, там не фантастика, который он придумывает для себя, а который обычно там шкаф, который все люди знают, кроват, кухонный там набор, там не знаю что, который все люди знают, то, что можно предоставлять, представить, что это. Не такую вещь, которую вот каждый раз там придумывает что-то там, вот так делать, нет, вот так, там, нет, вообще заново и так далее. Вот это три условия, которые мы проходили. То есть он... Когда товара нету, да? А? Когда товара нету. Когда товара нету. А когда товара нету, еще на чем похож он? А? На чем похож? Предоплата. Предоплата. Похож на предоплату. Ну, в чем проблема с предоплатой? 100% оплата должна быть. Должно быть 100% предоплата. А здесь? Потом. Его нету. Здесь его нету. Поэтому, что надо делать в этом случае? То есть у нас нету такой вещи в шариате, которая не решается. Решается либо можно, либо нельзя. Ну, решается, в конце концов. Проблемы нету. Решается он. Либо можно, либо нельзя. А здесь как мы решаем? То есть, когда иногда, когда можно, есть свои решения. Как, допустим, под заказ должны свои условия. Чтобы, да. Как это решается, этот вопрос, уважаемые братья? Во-первых, то, что нельзя продавать тот вещь, который у тебя нету. Как это ученые, как поняли этот хадис? Который ты не можешь достать, который не знаешь, где взять, как если он единственный на экземпляре, там, да? То время доставки, почему время? Это время, что он должен быть. Мы это проходили, уважаемые братья. Можно говорить, что там единственная вещь, ты, допустим, как картину, не можешь пойти же купить, допустим. Пример-то у тебя правильный, Сайдашави. Просто нам нужен определение, не пример. То, что его чтобы это не было единственного экземпляра, чтобы это свойство или что-то не сильно. Да. Чтобы не было редкой вещи, свойство его должно быть известно, сыпать. А конкретно на конкретной вещи. Да. Он не должен быть конкретным, а должен быть, что? Известный по сифат, то есть по качеству, известный по качеству. Какое у него качество будет? Известно. То есть там такая, там, допустим, колбаса будет из говядины, или, допустим, там, скажем, из металл будет у него из, допустим, из железа, допустим, скажем. А? Это Алюминий, короче, будет. Алюминий ли будет там и так далее. Допустим, тут заказывает лекарство. Лекарство он будет, допустим, натуральный, допустим, скажем. Или заказывает мясо. Он говорит, мясо баранины, допустим. Вот так. Который есть у него определенные качества. Они определенные, что? Баранина, которая растет. Да. Нет, конкретнее не должен быть. Допустим, баранина сыто деревни, а там бабушка же есть, там как зайдешь, там вторая. Да, с пятой улицы. Нет, так уже нельзя. То есть продавать такую вещь. Это первое условие ученые ставят. Второе еще ученые ставят какое условие? Чтобы ты его мог достать. Нет, да, чтобы ты его мог достать. Чтобы ты мог его достать. Не такой простой человек, который да, хорошо, хорошо, а не может достать его. Нет, ты третье условие, какие ставят, это касается для тех, которые обычно так работают. Обычно так работает. Не просто ему пришлось там хороший, как называется, хороший навар придумал, давай сейчас доставлю туда-сюда, а он вообще пути не знает, просто представил то, что все могу туда-сюда, они там же продаются, сейчас я привезу и так далее. Там, как привезти не знает, дороги не знает, как ничего не знает, просто ему такая идея пришла, а сам вообще ноль в бизнесе. Если человек первый раз кто-то же так начинает. Но первый раз надо начинать правильно. Ну подожди, получается, если что не так, харам что ли? Харам что ли получается? Ученые, конечно, запрещают этого. Ученые запрещают это. А как начинать? А? Как они все да. Первая сделка за деньги тогда? Да, первая сделка сделаешь нормально за деньги, как обычно, обычная сделка. Не продаешь тот вещь, который у тебя нету, начинаешь нормально, и когда уже в бизнесе там... Где ты начинаешь работать первый раз? Как ты начинаешь первый раз? Поняли, уважаемые братья? А второй вопрос, то что продавать тот вещь, который... деньги потом... И деньги потом, и товар потом. Деньги потом, и товар потом. В чем здесь проблема? Как ученые это поняли? То, что деньги потом, и товар потом. То есть здесь первый у нас, продавать тот вещь, который у тебя нету, есть условия, если выполняется это условие, ты можешь доставить кому-нибудь что-то, так же или нет? Если выполняется, допустим, первое условие, ты... Он тебя конкретно не скажет, тот вещь, именно тот вещь, привези меня, и, или не будет там, ты первый раз еще занимаешься, или второе условие, какой? Третье условие? Общее качество товара. Чтобы была большая вероятность, то, что он это делает. Нет. Юсуф, который ты сказал. Да, ты что, ты смог доставить этого? Смог доставить этого. Вот это три условия, если выполняется, ты можешь там работать с кем? С... Продает товар, которого нет. Да, ты можешь продавать, то есть акт заключает. Можешь заключать какой акт? Давай, хорошо, я буду предоставлять вам такие вещи. Я буду предоставлять я вам такие вещи без никаких проблем. Если выполняется эти условия. А если не выполняется, значит, ты попал не в запретном вещи. А как выйти? Подожди, интернет это другой вопрос. А как выйти с этим? Как быть с другим хадисом, который нельзя? Товар потом и деньги потом. Здесь же товар потом, так же? Когда я предоставляю, товар потом. Акт заключаем. Акт заключаем на электричество. Мы сейчас сегодня заключили акт, то, что там будешь платить за каждый там куб или там что говорят? Киловатт. Киловатт. Сколько-то будешь платить. А воду с кубами, так же? Да. За куб будешь платить столько-то. Акт заключили. А деньги что? Потом. А когда мне будет электричество? Ну, каждый день заберешь свое электричество. Вода также. То есть деньги потом и товар потом. А как выйти с этой проблемы? Как? А, и весь же объем сразу. Весь объем получил? Да. Каждый день? Можем каждый день. Каждую минуту? Можем каждую минуту. Договор составить с ним, каждый день. Это для облегчения. У нас сделки в Москве. Да. Взял электричество, в кармане положил и деньги заплатил. Подожди, сейчас решим. Подожди. Решим этот вопрос. Иншалла, проблемы не будет. Как выходим от этого проблемы? То есть, что товар потом и деньги потом. Что имеется в виду? Что ученые как поняли? Любой товар потом и деньги потом? Или там есть понимание ученых? Товар, который у тебя есть? Или... Конкретный товар? Здесь необходимость? Нет. Необходимость нет. Никак. Конкретный товар? Здесь у нас что? Деньги, товар потом что? Виды товара. Когда запрещается товар потом? Когда запрещается? Когда неизвестный, допустим. Или когда ты не можешь получить его. Или, допустим, конкретный товар, ты не можешь взять его, тогда уже нельзя. А который ты можешь делать его, или можешь там приобрести его, или у тебя договор есть, или как-то ты можешь сделать его, товар потом разрешается. Деньги потом когда запрещается? Деньги потом когда запрещается? Деньги потом, когда запрещается? Когда ты не знаешь. Через неделю, через месяц у тебя деньги будут или нет? Не знаешь. Деньги заключил-то договор. У тебя денег нет, а ты планируешь денег, да? А? У тебя сегодня денег нет, ты планируешь денег. Ты имеешь... Нет. Зарплаты не получаешь. Стабильность нету. Не знаешь, деньги будут или нет. Не знаешь, вообще у тебя там темнота. А договор заключаешь сам? Да. Нет, здесь про сроки вообще речь не идет. То есть ты договорился сейчас, то, что давай меня привези там, привези меня, допустим, скажем, доски, а? Или машину привези. А сам не знаешь, деньги будет или нет. Ни магазин нету, ни там работа нету, ничего нету. Не знаешь, как деньги получишь. Просто давай привези. Аллах берса. Нет. А если у тебя какой-нибудь стабильность есть, какой-нибудь работа есть, шабашка есть, знаешь, у кого можно взаймы взять и так далее, и так далее, тогда разрешается. Потому что у тебя на что-то ты надеешься, то что да, у меня там через месяц, там через год у меня долг возвращает, через сколько там меня платят, через сколько там меня будет денег и так далее. Тогда разрешается. Подожди, Муса, не путай все здесь. Поэтому здесь, уважаемые братья, если такой акт у нас, если такой акт, то разрешается или нет? Если такой акт у нас разрешается или нет? Если условия соблюдаются. Запишем, может быть, условия по-нормальному. Запишите по-нормальному. Давай первый раз. А? По товару первый раз попробуем. Условия по товару первый, потом по деньгам. А? Записывали? Это... А? Хорошо, уважаемые братья, мне надо идти. Вы поняли, наверное, сейчас я уйду. Вы запишите. А? Все темы у нас интересные. Так-то, ну, просто... Скажи, пожалуйста, там по товару. Товар должен быть конкретным, еще чего-нибудь. Скажи. Возможности удастся. Да. Должна быть возможность удастся. Ага. У меня есть 20 тысяч на ближайшее время. Квартиру снял, ну, подожди, Марат, закончим этот. И если у нас этот товар, не сделанный, то есть не готовый, у нас везде в этом случае что является, какой акт составляется у нас? Обязательный или необязательный? А? Если истисна, предоплата, он необязательный, как мы проходили, только по мнению Абу Юсуфа является обязательным. Да, здесь тоже так же, необязательный. Необязательный. Этот акт необязательный. Ты можешь отменить, и он может отменить этот товар, этот акт. Но в этом случае, если ты, допустим, предоставил, сказал ему и так далее, там сколько-то взял, и после там месяц ты отказался. Допустим, он, ты сказал, давай привези меня из Германии, там какую-нибудь там вещь, машину. И он пошел, до Германии дошел, ты звонишь, алло, все, отбой. А он уже, а? Он должен заплатить за твои затраты, за твои расходы все должны он платить. А время, что время тоже стоит? Ну, время тоже стоит, конечно, время тоже там, а? А оценяет это, обычно оценяет те люди, которые знают насчет этого. Оценщики. Есть у нас Ахль-Хибра, называют его Ахль-Хибра, оценщики оценяют его. Конечно, это не легкий, не очень легкий вещь, это очень трудная вещь, оценивать время, потому что ты можешь, он может сказать, я больше там должен был работать, миллион должен был работать за эти три дня. Заработать должен был. А поэтому оценщики там должны оценивать это. Если а? Обратно продает за это все, он платит за это все затраты. И либо себя оставляет и сам продает за сколько-то и так далее. Ну это, конечно, уважаемые братья, коротко эта тема. Эта тема очень большая. И между ученым там очень там конкретная борьба идет. Некоторые это разрешают, некоторые не разрешают. Конечно, есть, которые запрещают. Не было, поэтому же там некоторые говорят, это предоплата. Вот который, вещь, которая не сделана, именно которая не сделана, они говорят предоплата. И должен быть, если хочешь обязательный акт, 100% предоплата. Если нет, то получается, что это не это харам, да? Да, по их мнению, является харам. Нет, залог это другая вещь. А большинство? Не знаю большинство сейчас, потому что это... Частичная оплата пойдет, но это не будет обязательный акт. Самое главное же, они боятся, то, что это не обязательный акт. Необязательного акта можно что? В любое время отказаться. И он, и ты. И он, и ты можешь отказаться. И поэтому, либо говорят, но это, конечно, милость Аллаха, субханаху ва тааля, тоже, то, что это не является обязательным актом. Допустим, ты, допустим, скажем, какой-нибудь человек там в кафе работал, и пришел с ним закрыть кафе, а он на год договорился. Как это? Тот говорит, давай купи, это же обязательно, ты же обязательный акт, или плати меня за там 8 месяцев, которые не будешь покупать. Скажет, отсюда... Как? А? Поэтому же, это милость Аллаха, то, что является, это необязательный акт. Хорошо, я не могу, все, у нас акт нету. Или там деньги поднял, пожалуйста, не могу уже я работать так, пожалуйста, я ищи другого. Это милость Аллаха тоже, с одной стороны, то, что это не является необязательный акт. Ну, конечно, некоторые... Ой, ему тоже плюсы есть, свои плюсы тоже есть. Смотря как посмотреть. Да, смотря как посмотреть, но в общем, для этого и для заказчика, и для клиента все равно есть поэтому плюсы. Поэтому теряет, теряет тоже, теряет. В обязательных тоже теряет? Нет, в обязательных не теряет. Вот, там не теряет, а здесь не теряет кто-то. Да, но это же по шариату, если смотреть, по то, что было во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, такие акты не были. Так же? Либо предоплата должен быть у тебя 100%, но этого нету. И ты все ложится на него, то, что он будет работать, надеяться, то, что ты будешь платить. Так же или нет? Поэтому все равно этот же бизнес у нас плюс и минус. Вот эти акты, возможно, милость Аллаха. А между тем, когда он скажет, почему? Ты вот договорился, давай мне убытки, давай, восстанавливай, давай. Да? А обязательные акты, там уже ты исключаешь эти вещи. Поэтому либо ищешь обязательный акт. Или мусульман ищешь, чтобы работать, чтобы сказать, да. Но это, конечно, конечно, все равно, в конце концов, является милость Аллаха. Всевышний Аллах, субхану ва тааля, об этом давным-давно знал, то, что так и будет, то, что так и... Конечно, некоторые ученые хотят там по-разному, там хотят, по-разному хотят, чтобы делать это обязательный акт. Хотят, там, стараются, конечно, там, ямылар, короче. А? Да, может, подгоняет там разные далили, подгоняет, чтобы это был обязательный акт. Но не получается у них. Ну, хотят говорить, что, наверное, у них бизнес идет какой-то там втихаря. Есть, конечно, которые там подгоняют далили, чтобы делать это обязательный акт. Конечно, чтобы риск исключить. Чтобы риск исключить. А риск у нас по шариате, что является? Это обязательная вещь. То есть, обязательная вещь, ваджиб является у нас в торговле, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит. Это аль-хараджу бид-даман, в другом хадисе говорит, смысл хадиса — не продавай, если у тебя риска нету. Если риска нету, не покупай и не продавай, и так далее. Поэтому это, риск у нас является обязательным. В актах основ, в торговле является у нас риск. Поэтому же, если у нас риск есть, у нас что появляется? А? Таваккуль, упование на Аллаха появляется. А если риска нету, у нас упование на что будет? На этот товар. На причину будет. Это тоже, здесь вопрос к таухиду возвращается тоже. Раз риск есть, ты... боишься? Может, есть, может, будет, может, нет. А если риска нет, аль-хамдулилля, туда-сюда уповаешься на этот, и у тебя таухид потеряется. Да. Поэтому, уважаемые братья, если в общем смотреть на акты шариатские, он взаимосвязан. Там акида связана с фикхом, связана с таухидом, связана, все взаимосвязано. Поэтому Всевышний Аллах Субхану ва Тааля этот не просто так это так сделал нам. Этот акт не обязательный, а тот обязательный. Уакф. Обязательный акт. Хочешь или не хочешь, так же или нет. А, допустим, вот этот акт не обязательный. Просто и так далее. Есть обязательный, есть необязательный. Это милость Аллаха. Всевышний Аллах Субхану ва Тааля сам этот создал этот акт и сам знает. Хорошо, уважаемые братья. Саллаллаху алейхи ва саллям. Мухаммади ва алейхи ва асхаби ажмаин. Субханакаллах ва хамдика ашхаду ан ла илаха илля анта. Астагфируку ва атубу илейк. Меня надо ехать. Завтра, иншаллах.